если верить сведениям, что она была домашней хозяйкой, то этому дому очень скоро суждено будет остаться без хозяйки. У нее был такой вид, будто она не ела неделю и не спала месяц. Если бы ее слегка подкормить и нарастить хотя бы еще десяток к ее 45 килограммам, не исключено, что она могла бы представлять собой весьма недурное зрелище и стать вполне приличной женой для человека, который попался бы на эту удочку и решил бы обзавестись женой. Но сейчас все это требовало незаурядного воображения. Единственное, что у нее было, это глаза. Темные, глубоко посаженные, они горели каким-то скрытым огнем. «Считаю своим долгом сказать вам, — сообщила она низким, ровным голосом, — что я вовсе не хотела сюда приходить, но мистер О'Гарро утверждал, что это совершенно необходимо. Я приняла твердое решение, что никому ничего не скажу, но если у вас есть что-нибудь мне сообщить, то я слушаю». Вульф смотрел на нее. Глаза его пылали гневом. Мне хотелось объяснить ей, что это не имеет никакого отношения к ней лично. Просто ему всегда было больно видеть любое голодное человеческое существо, и совсем уж непереносимо, если оно не доедало месяцами. Наконец он заговорил. «Как вы понимаете, миссис Уиллок, я представляю интересы фирмы Липерт, Бафф и Асса, которая проводит конкурс для компании Хири Продактс». «Да, мистер О'Гарро уже говорил мне об этом». «Я действительно собираюсь вам кое-что сообщить, правда, не слишком много. Во-первых, я имел беседу с одной из конкурсанток, мисс Гертрудой Фрейзи. Возможно, вам известно, что она является основательницей и президентом Лиги за естественную женщину. Она сообщила мне, что в работе над конкурсом ей помогают 200 или 300 членов ее лиги, что, должен заметить, не противоречит его правилам. Она, правда, не сказала мне, что уже передала им по телефону стихи, которые вам раздали вчера вечером, и что там уже над ними работают. Но было бы вполне логично предположить, что именно так все и происходит. Не хотите ли вы сказать что-нибудь по этому поводу?» «300!» — сказала она. Вульф кивнул. «Но ведь это же нечестно! Это... так ведь нельзя! Вы не должны позволять ей так поступать!» «Но мы здесь совершенно бессильны. Что мы можем сделать, если это не нарушает ни первоначальных правил конкурса, ни того, что было оговорено вчера вечером? Вот вам одна из сторон той странной ситуации, которая создалась в связи с убийством Луиса Далмана». «Я должна встретиться с остальными». Мерцавший в глубине зрачков огонь начал выплескиваться наружу. «Мы этого не допустим. Мы откажемся работать с этими стихами. Мы настоим, чтобы нам раздали другие, когда нам разрешат вернуться домой». «Это как нельзя лучше устроило бы мисс Фрейзи. Она выслала бы ответы раньше оговоренного срока и потребовала бы себе первый приз. А если бы она его не получила, то подала бы в суд и, скорее всего, выиграла бы дело. Если вы хотите ее обойти, у вас есть более выигрышный путь. Попробуйте победить ее, используя ее же собственное оружие. Ведь у вас, наверное, тоже есть помощники. Ваш муж, ваши друзья. Пусть они тоже приступят к работе». «У меня нет помощников». Она вся задрожала. Сначала руки, потом плечи. И я уже, честно говоря, подумал, что наш разговор закончен, но тут она выкинула такое, чего я сроду не видывал. В этом кабинете случались истерики с женщинами всех возрастов, типов и комплекций. Одних мне удавалось привести в чувство с помощью хорошего глотка бренди, другим требовалась хорошая пощечина или какое-нибудь другое физическое воздействие. Третьих приходилось просто выволакивать прочь, выдворив предварительно из кабинета Вульфа, поскольку он не переносил подобных сцен. Так что я уже встал со стула и направился к ней, размышляя, какой из методов сработает на сей раз. Но она вдруг взяла и показала мне язык. То есть я только подумал, что она показала мне язык. На самом же деле она просто зажала его между зубов, пытаясь унять таким образом дрожь. Кончик языка у нее распух, напрягся, побагровел. Но она все продолжала изо всех сил давить на него зубами. Это, конечно, было не слишком эстетично, но достаточно эффективно. Она перестала дрожать, разжала кулаки, расслабила и снова сжала пальцы, расправила и распрямила плечи. Только потом она вернула язык в нормальное положение. Прежде чем возвратиться на свое место, у меня была мысль наградить ее аплодисментами за этот безукоризненно сыгранный спектакль, но потом я подумал, что женщина, которая способна за каких-нибудь 10 секунд справиться с такой истерикой, возможно, и не нуждается ни в каких аплодисментах. «Прошу извинить меня», — проговорила она. «Бренди», — приказал Вульф. «Нет-нет», — поспешно сказала она, — «все уже в порядке, я не пью бренди. Наверное, это от того, что вы упомянули о помощниках. Дело в том, что мне никто не помогал. Первые недели все было еще ничего, потом стало труднее, потом стало действительно тяжело. Я просто не знаю, как я все это выдержала. Я сказала вам, что не хочу ничего говорить, но после того, что вы сообщили мне про мисс Фрейзи, что ей помогают целых 300 женщин... Нет, я все-таки скажу. Мне 32 года. У меня двое детей. Мой муж бухгалтер, получает $50 в неделю. До замужества я была школьной учительницей. Я много лет терпела, просто жила день за днем, пока не увидела объявление об этом конкурсе. И я решила, что должна выиграть. У меня будет красивый дом и автомобиль, даже два. У меня и у мужа. Я куплю себе немного одежды и смогу послать мужа учиться. Он сможет получить высшее образование, если, конечно, у него окажутся способности, и получит повышение. В тот день, когда я узнала об этом конкурсе, я приняла твердое решение. С тех пор я живу только этим. Вы понимаете, что я хочу сказать?» «Да-да», — пробормотал Вульф. «Так что, когда мне стало трудно, мне не к кому было обратиться за помощью. Даже если бы и было, мне бы тогда пришлось поделиться частью выигрыша. Последние 7 недель первого тура я почти не ела и не спала. Но самое плохое началось тогда, когда нам дали 5 стихов и всего неделю срока, это был полуфинал. Помню, я все боялась, что неправильно ответила, и не решалась отправить. А потом уже в полночь побежала на почту и потребовала, чтобы они при мне поставили штемпель. И вы думаете, что после всего этого я позволю кому-нибудь победить нечестным путем? Когда на кого-то уже работают 300 человек, а тебя даже не пускают домой? После того, как я наблюдал этот номер с истерикой, я уже нисколько не сомневался, что если уж она на что-то нацелилась, то никому не позволит себя обойти, вне зависимости от того, честными или нечестными приемами собирался воспользоваться ее соперник. «Конечно, это несправедливо», — согласился Вульф. «Но все-таки нечестным, во всяком случае, с юридической точки зрения, это назвать нельзя. И потом, если уж говорить о нечестных методах, то нельзя забывать, что кому-то в голову пришла еще более дерзкая идея, чем та, что осуществила мисс Фрейзи. Я имею в виду того, кто убил мистера Долмана, чтобы получить у него готовые ответы». «На эту тему я ничего говорить не буду», — заявила она. «Я так решила. полиции, конечно, с вами этот вопрос уже обсуждали. Да, разумеется, обсуждали. Несколько часов подряд. Понятно, они спрашивали у вас, что вы подумали вчера вечером, когда мистер Далман показал вам какую-то бумагу и сказал, что в ней содержатся ответы. Что же вы им на это ответили? Я не хочу говорить на эту тему. Именно так вы ответили и в полиции, что не намерены обсуждать эту тему. Нет, тогда еще я так не решила. Я приняла это решение позже. После того, как с кем-то проконсультировались, она помотала головой. С кем же мне консультироваться? Ну, не знаю. Может быть, с адвокатом или с мужем по телефону. У меня нет адвоката. И я не стала бы звонить мужу. Я и так знаю, что бы он мне сказал. Он считает, что я сошла с ума. В любом случае, я бы не смогла заплатить адвокату, ведь у меня совсем нет денег. Они оплачивают проезды, проживание в гостинице, но ничего не дают на карманные расходы. Я опоздала на встречу с вами, потому что села не на тот автобус. Нет, я ни с кем не консультировалась. Я приняла это решение самостоятельно.